Ужасные. Свежая ночь опускалась на землю. Дамы остались в гостиной виллы, а мужчины, сидя верхом на садовых стульях, курили перед дверью, разместившись вокруг круглого стола, уставленного чашками и маленькими стаканчиками. Их сигары блестели, как глаза в ежеминутно сгущавшейся темноте. Разговор шел о происшедшем вчера страшном случае. Двое мужчин и три женщины утонули в реке на глазах у приглашенных гостей. Генерал О заметил: «Да, эти вещи потрясают, но ужасными их нельзя назвать. Ужасное — это старинное слово, оно сильнее, чем страшное. Такие страшные случаи, как вчерашний, потрясают, заставляют страдать, но они не доводят до сумасшествия. Чтобы почувствовать ужас, мало, чтобы душа была потрясена. Мало зрелища внезапной смерти, нужно испытать нечто вроде таинственного трепета и пережить ощущение небывалого сверхъестественного страха. Умирающий, даже при самых драматических обстоятельствах, человек не дает ощущения ужаса. Поле битвы далеко не ужасно, так же, как и кровь. Самые гнусные преступления редко бывают ужасны. Вот послушайте, я расскажу вам случай из моей личной жизни, после которого я понял, что нужно подразумевать под словом «ужас». Это было во время войны 1870 года. Мы отступали к Понта-де-Меру, оставив за собой Руан. Разбитая армия, без малого в 20 тысяч человек, в 20 тысяч измученных, нравственно опустившихся людей, шла на поправку в Гавр. Земля была покрыта снегом, наступала ночь. Со вчерашнего дня никто ничего не ел. Отступали быстро, прусаки были недалеко. Вокруг лежали мрачные нормандские поля, покрытые черными пятнами теней от деревьев, окружающих фермы. Над ними спускалось темное, тяжелое, зловещее небо. В тусклом мерцании ночи не слышно было ничего, кроме мягкого, смешанного и в то же время неравномерного гула движущейся толпы, бесконечный звук шагов, перемешанный с позвякиванием сабель и стуком походной кухни. Люди тащились медленным усталым шагом, шли согнувшись, сгорбившись, грязные, ноги даже оборванные, спотыкались, вязли в снегу. Кожа на руках прилипала к стали ружейных прикладов. В эту ночь сильно морозило. Нередко приходилось видеть, что солдат снимает сапоги, чтобы идти босиком, так как обувь трет ему ноги. Каждый шаг его в снегу оставляет кровавый след. Через несколько минут он садится прямо на землю, чтобы немного передохнуть, но он уже больше не встанет. Всякий, кто опустился на снег, обречен на смерть. Сколько мы их оставили позади себя, этих бедных солдат, рассчитывавших тотчас же нагнать нас, как только немного расправят одеревеневшие ноги. Но как только они переставали двигаться, полузастывшая кровь в их окоченевшем теле также переставала циркулировать, их охватывала непреодолимая сонливость, приковывала их к земле, закрывала им глаза и за несколько минут приводила в бездействие переутомленную человеческую машину. Они постепенно опускались, перегибая голову к коленям, не падая, однако, совсем. Члены их становились неподвижны и тверды, как дерево, их нельзя было ни согнуть, ни разогнуть.